Ты должен сказать, Симон, в чем дело, чтобы я мог посмеяться вместе с тобой. Симон, сын Андреса, устремил острый взгляд своих маленьких глаз на собеседника. Я думал о женщинах. Я хотел бы знать, существует ли такая женщина, которая станет уважать мужскую верность и законы, вот так, как мы, мужчины, между собой, если она сама или ее близкие могут приобрести что-нибудь, переступив через них. Халфрид, моя первая жена, видишь ли, об этом я не рассказывал ни одной живой душе до тебя, Лавранс, сын Бьоргюльфа, и не расскажу никому другому. Халфрид была столь доброй, благочестивой и справедливой женщиной, что, пожалуй, другой такой еще не живала на свете. Я говорил тебе, как она отнеслась к рождению Арнирд. Но в тот раз, когда мы узнали, что случилось с Сигрид, так она хотела, чтобы мы спрятали где-нибудь мою сестру. А она притворится, будто сама беременна, и выдаст ребенка Сигрид за своего. И вот тогда у нас будет наследник, ребенку будет хорошо, а Сигрид поселится у нас, и ей не придется разлучаться с ребенком. Мне кажется, она даже не понимала, что такой поступок будет обманом по отношению к ее собственным родичам. Лаврен сказал немного погодя: «Тогда ты мог бы сохранить Мандвик». «Да», — Симон Дарре горько рассмеялся. «И, может быть, по такому же точно праву, по какому многие сидят на той земле, которую они считают наследием своих отцов, раз нам приходится в подобных делах полагаться только на женскую честь». Лавранс надвинул колпачок на голову сокола и посадил к себе на руку. «Это странная речь для человека, который подумывает о женитьбе», — произнес он тихо. «О твоих дочерях, разумеется, никто не думает ничего такого», — отвечал Симон. Лавранс глядел на сокола, почесывая его палочкой. «Даже о Кристин?» — прошептал он. «Да», — твердо сказал Симон. «Со мной она поступила не очень красиво, но никогда я не замечал, чтобы она говорила неправду. Она сказала честно и откровенно, что встретила другого человека и полюбила его больше, чем меня. А ты отказался от нее так легко?» — тихим голосом спросил отец. «Не потому ли, что слышал о ней разные слухи?» «Нет», — по-прежнему твердо произнес Симон, — «я не слыхал о Кристин никаких слухов». Было условлено, что обручение состоится тем же летом, а свадьба будет сыграна после Пасхи, на следующий год, когда Рамборг исполнится 15 лет. Кристин не видала своего родного дома с того самого дня, как покинула его невестой. Этому же исполнилось 8 зим. Теперь она возвратилась туда с большой свитой, со своим мужем, Маргарет, 5 сыновьями, няньками, служанками, слугами и лошадьми с дорожными вещами. Лавранс выехал им навстречу. Они съехались на плоскогорье Довры. Кристин уже не плакала так легко, когда-то в дни своей юности, но все же, когда увидела отца, подъезжавшего к ней на коне, глаза у нее наполнились слезами. Она остановила своего коня, соскользнула с седла и побежала к отцу навстречу, и когда они встретились, она схватила его руку и смиренно поцеловала ее. Лавранс тотчас же спрыгнул с коня и подхватил дочь в свои объятия. Потом пожал руку Эрленду, который, как и все, тоже спешился и пошел навстречу тестью с почтительным поклоном. На следующий день в Йорюнгорд приехал Симон приветствовать своих новых родичей. Гюрдар и Гермионт из Крюки сопровождали его, но их жены остались в форму. Симон хотел справлять свою свадьбу у себя, и потому женщины были там очень заняты. При встрече случилось так, что Симон и Эрленд приветствовали друг друга свободно и непринужденно. Симон владел собой, а Эрленд был так весел и жизнерадостен, что тот подумал, вероятно, он забыл, где они в последний раз виделись. Потом Симон подал руку Кристин. Оба они, и Кристин, и Симон, были несколько неуверены в себе. И взоры встретились на одно лишь мгновение. Кристин показала, что Симон очень сильно сдал. В молодости он был довольно хорош собою, хотя уже тогда был слишком тучным и короткошеем. Его серо-стальные глаза казались маленькими между опухшими веками, рот был слишком мал, а ямочки между щеками и на подбородке чересчур велики для его ребячески круглого лица. Но у него был тогда свежий цвет лица и молочно-белый широкий лоб под красивыми темно-русыми кудрявыми волосами. Волосы у него еще и теперь велись и были все такими же темными, как орех, и густыми, но все лицо покрывал красно-коричневый загар, под глазами были морщины, а щеки и двойной подбородок тяжело отвисали. И телом он стал тяжел, уже обзавелся брюшком. Не походил он сейчас на человека, который дал бы себе труд прилечь на край кровати, пошептаться со своей невестой. Кристин стала жаль свою юную сестру. Та была так свежа, полна прелести и по-детски рада тому, что выходит замуж. В первый же день она показала Кристин все свои сундуки с приданым, со свадебными подарками Симона, и сообщил ей новость, которую слышала от Сигрид, дочери Андреса, будто в свадебной светлице в форму стоит позолоченный ларец. В нем 12 дорогих головных платков, и она их получит от своего мужа в первое же утро. Бедная крошка. Она еще не понимает, что такое брак. Кристин было грустно, что она так мало знает свою сестричку. Рамбург приезжала в Хьюсабю 2 раза, но всегда была там не в духе и не ласково. Ей не нравились ни Эрленд, ни Маргарет, которая была и ровесницей. Симон думал и, пожалуй, даже надеялся на то, что Кристин будет выглядеть постаревшей, раз она народила столько детей. Но она отцвела молодостью и здоровьем. Держалась все так же прямо и стройно, походка ее была все так же полна прелести, хоть она и ступала теперь немного тяжелее. Она была красивейшей матерью среди своих 5 красивых маленьких сыновей. На ней было платье из домотканной шерстяной материи ржаво-бурого цвета с вытканными на ней темно-синими птицами. Симону вспомнилось, что он стоял, облокотясь на ткацкий станок, когда Кристин ткала вот эту самую ткань.